о чем Кейтель здесь не упомянул, а также данные Италии рекомендации ограничить развязанную ею на Балканах войну лишь захватом Греции. Гельмут Грайнер до 1940 года вел военный дневник штаба оперативного руководства вермахта. Встреча закончилась отказом Бодольо от предложенных немецких танковых дивизий, якобы по той причине, что танки в песках пустыни теряют свое преимущество в виде их высокой маневренности. Примечание. Смотри об этом мемуары Пьетро Бодольо. Согласно им, Кейтель сразу же выступил против экстра-выходки Италии, нападение на Грецию. Он сказал: «Если бы я был заранее поставлен в известность об этом, я бы немедленно вылетел в Рим и не допустил этой кампании». Бодольо отвечает: «У него был приказ Муссолини ничего не сообщать немцам, ибо они точно так же поступили с операцией против Норвегии и с началом похода на Запад». Бодольо, по указанию Муссолини, потребовал от немцев отдать Италии значительную часть из захваченных ими 700 французских танков. Кейтель отказался. Бодольо, в свою очередь, отказался от переброски ему германских танковых дивизий, приведя как аргумент слова Муссолини: «Если они нас схватят за ногу, нам уже от них не избавиться». Однако иную версию этого разговора дает в своих воспоминаниях германский военный атташе в Риме генерал фон Ринтелен в книге «Муссолини как союзник». Согласно ему, Кейтель в присутствии самого Ринтелена и его итальянского коллеги в Берлине генерала Марраса начал разговор с утверждения, что англичане войну уже проиграли. Вопрос лишь в том, как скоро они это заметят. Ринтелен считает, что это высказывание принадлежит Гитлеру. Затем Бодольо пришлось оправдывать экс-тур с Грецией. И он заявил, что Муссолини запретил преждевременно вводить немцев в курс дела. Кейтель пока отказался от участия немецких танковых дивизий. Вопрос об этом будет рассмотрен снова после захвата Мерса-Матрух. Ринтелен отмечает дружеский и непринужденный тон вне рамок переговоров. Кейтель показал себя любезным хозяином. Единственным конкретным результатом встречи стала ветчина, которую Бодольо предложил Йодлю в нашем номере отеля, содействуя нашему пропитанию. Несолоно хлебавшие, мы вернулись в нашу ставку в Берхтесгадене. На совещании была лишь согласована посылка в Северную Африку только специального штаба для использования там танков. Его возглавил полковник барон фон Функ. Примечание. Барон Ганс фон Функ, генерал-майор, командир 5-й легкой дивизии, после того, как его дивизия была предназначена служить заградительным соединением в Северной Африке, отбыл туда 15.01.1941 года. В качестве дальнейшей меры против Англии фюрер и Муссолини договорились о переброске в Южную Италию крупных военно-воздушных сил. Они предназначались для борьбы с английским судоходством в Средиземном море и действий против английской авиационной и военно-морской базы на острове Мальта, а также должны были защищать от англичан и без того уже терпевшие большой урон средиземноморские связи Италии с Триполи. К сожалению, этого нельзя было сделать без серьезного ослабления действующих против Англии военно-воздушных сил. Зато Муссолини удалось уговорить фюрера направить итальянские подводные лодки для борьбы с англичанами в Атлантику. Это тоже было большим даром донайцев, как и совершенно неудачное использование итальянской авиации в Северной Африке против английской метрополии. Фюрер счел, что не может отказаться ни от одного, ни от другого, дабы не обидеть Муссолини, да к тому же мы желали направить наши подводные лодки в Средиземное море. И, наконец, фюрер планировал потихоньку, в строгой тайне от Италии,